Питание в мегаполисе. Начнем с вопросов питания, возникающих в наше время в крупных городах. Из-за ускорения ритма жизни и хронической нехватки времени на покупку, приготовление и употребление пищи становится модным питаться на бегу. С Запада к нам пришла новая культура питания в виде заведений быстрого питания – Макдоналдс, Ростикс и другие. Здесь можно купить высококалорийные блюда – чизбургеры, гамбургеры, хот-доги, картофель фри и другие, которые не надо долго готовить в домашних условиях, а можно съесть сразу, в заведении. Проглотить, как говорится, в течение нескольких минут. Вследствие чего скорость употребления пищи увеличивается. Сравним с приготовлением и употреблением супа в домашних условиях. А, как известно, сигнал о насыщении поступает в головной мозг не менее чем через 20 минут после начала приема пищи. И вот сравните, сколько может проглотить калорий человек за 20 минут в домашних условиях, не спеша съедая салаты и горячий суп. И сколько может съесть на бегу за те же 20 минут? В Макдоналдсе, проглатывая высококалорийные продукты. Разница в объеме и калориях получится огромная. Вот и выходит, что с ростом в городах количества предприятий быстрого питания населению искусственно придевается привычка есть быстро и необдуманно. В результате теряется контроль над питанием и развивается ожирение. В этом случае бесконтрольное питание становится одним из основных факторов, приводящих к появлению избыточного веса.